А пятый, батарею ПВО у Славска, перебил фон Лейб. Погибли 70 германских офицеров и солдат плюс вооружение стоимостью в 200 миллионов. Новейший комплекс будто испарился, а их в Германии не так уж много. Вы представляете себе размер ущерба? Империи не удалось их поразить. У вас, пожалуйста, случайность. Неужели? Голос немца зазвенел металлом. Случайно самолет с взрывчаткой сделал круг над территорией противника, вернулся в Славию и безошибочно ударил по батарее ПВО. Причем, невероятно точно. И вы хотите, чтобы я поверил, что говорит специалист, который устанавливал на самолет полетное задание? Клялся, что ничего не умышлял и программировал все правильно. Целью атаки был назначен госпиталь в Царицыно. Разбежка в 200 километров, хмыкнул немец. Хорош специалист. Погодите, что значит? Клялся, он умер. Перестарались хлопцы при допросе. Смутился мамин пирожок. Опять случайность. Фон Лейб, не сдержавшись, перешел на крик. «Генерал, вы вынуждаете меня отправить рапорт руководству Бундесвера, в котором я потребую не только снять вас с должности, но и отдать под суд. Последствия понятны?» Начальник ГУРа побледнел и еле удержался на ногах. «Герр генерал, поверьте, душой и сердцем, здесь нету здрады. 24 чтоб я и мои люди замыслили чего-нибудь против Германии, такое невозможно. Все мы прекрасно понимаем, что без вашей помощи республике конец. Простите». Мамин пирожок бухнулся на колени. «Оставьте, генерал». Поморщился фон Лейб. «Вставайте. Я пригласил вас не за тем, чтоб насладиться вашим унижением. Хочу понять и разобраться, почему же ваш самолет-снаряд ударил по батарее ПВО. Мои специалисты утверждают, что обеспечить такое наведение невероятно сложно. В прошлом году накануне наступления объединенных сил империи и сепаратистов противник нам нанес невероятной точности удар крылатыми ракетами. Те привелись на маяки, которые установили диверсанты-волхвы. Но мы хорошо усвоили урок, и комплекс сильно охранялся. К тому же ветхий самолет не идет в сравнении с ракетой, имеющей головку самонаведения. Есть мысли, имеются, начальник ГУРа прокашлялся. Мы тоже думали над этим. Родилось предположение, что самолет перехватили над территорией сепаратистов, после чего направили на батарею ПВО. Перепрограммировали управление за несколько минут в полете. Вы серьезно? Даже я, не специалист по программированию, уверен, что такое невозможно. Не говоря о том, что высадить человека в воздухе на самолет с взрывчаткой невероятно сложно и опасно. Но возможно, и специалисты это подтвердили, уж только скорость небольшая. И программировать не нужно, а просто взять самолет под управление, отключив его от аппарата автопилота, после чего и нанести удар. Пилотам-смертникам, поморщился советник, не верю, такое не в обычаях варяги, самоубийство запрещает вера в Бога, сепаратистам, тоже, это не японцы. Пилот остался жив, он выпрыгнул из самолета, тогда б нашли бы парашют, а его не обнаружили. Помимо этого, всю местность возле Славска прочесали и посторонних лиц не задержали. Волхвам не нужен парашют, они летают. Вот как, задумался фон Лейб. Волхвы, неплохое оправдание, но я вам что-то покажу. Он встал и подошел поближе к карте, висевшей на стене. Смотрите, вот Славск, а вот граница с территорией Нововаряги. Их разделяют 40 с лишним километров. Мы специально установили комплекс ПВО на расстоянии, недосягаемом для артиллерии противника, включая установки РЗО. 25 дальнобойные ракеты довольно просто сбить. Так вот, пан генерал, ни Волхв, ни самый сильный маг не в состоянии преодолеть по воздуху 40 километров, от силы половину, после чего он должен сутки отдыхать. Мне это рассказали наши маги. Допустим, вы правы, и Волхв-диверсант отправился к своим по воздуху. Но на его пути предполье, насыщенное воинскими подразделениями. Диверсия случилась утром, и волхвап обязательно заметили, возможно, захватили б в плен или, по крайней мере, уничтожили. Но таких докладов мне не поступало. Волхв мог полететь сюда, начальник ГУРа указал на карте направление, тут мало наших хлопцев, поскольку наступать противнику там трудно, есть водная преграда и болото. Их танки не пройдут, пехоту, если просочиться, накроем артиллерией и раскатаем бронетранспортерами. Противник это знает, поэтому активности его не наблюдается. Здесь ездят только наши патрули, и один из них был уничтожен в день диверсии при очень странных обстоятельствах. А именно, спросил немецкий генерал, патруль передвигался на машинах, армейский внедорожник, усиленный пикапом с пулеметной установкой, в составе 8 человек, их всех убили. Вначале мы подумали, что это ДРГ-26 противника, но вот что странно, сбоку на машинах нет ни одной пробоины, а крыша словно решето. Это значит, что по автомобилям били сверху. Кроме того, в солдат стреляли из необычного оружия. Вот гильза, мамин пирожок полез в карман, достал и протянул фон Лейбу цилиндрик из блестящего металла. Тот взял и стал его рассматривать. Мы ранее с таким не сталкивались. Варяжский «Скорпион-27», оружие спецслужб. Компактный, очень легкий автомат, который носит в кобуре. В боевое состояние приводится почти мгновенно. Боеприпасы специальные и очень дорогие, поэтому оружие производит ограниченными партиями и на экспорт его не поставляют. Считается секретным, нам захватить такой не удавалось. Отсюда вывод. Наш патруль был уничтожен волхвами. Скорее всего, патруль их обнаружил и обстрелял. На месте боя обнаружено довольно много гильз от нашего оружия. Но бой сложился в пользу волхвов, поскольку их защитный полог не пробивают пули. Но что здесь делали волхвы противника? Спросил фон Лейб. В пустынной местности, где нет объектов, интересных для врага, встречали исполнителя теракта. Возможно, что каким-то образом несли его по воздуху. Каким, не знаю, мамин пирожок пожал плечами. В славской армии нет магов, и объяснить нам некому, но, возможно, такое приспособление существует. Вам, герр-генерал, виднее, добавлю. В этом месте, он указал на карте, был зафиксирован пролет на нашу территорию двух вертолетов, штурмовика и транспортного. Полагаю, для эвакуации волхвов, поскольку через полчаса они вернулись в свое воздушное пространство. Фон Лейб молча размышлял. Рассказ начальника разведки довольно фантастичен, но выглядит логично. Другого нет. В Берлине с него строго спросят за утрату новейшей батареи ПВО. В прошлом году фон Лейб едва не загремел в отставку. Потеря самоходных гаубиц вместе с экипажами и гибель магов, охранявших небо над штабом армии, германскому советнику стоили предупреждения о неполном служебном соответствии. Только связи генерала в правительстве Германии уберегли его от куда более суровых последствий. И, как назло, опять, в тот раз фон Лейбу удалось спихнуть вину на славов. Это их блокпосты пропустили волхвов, установивших маяки на крышах зданий. Почему б прием не повторить? Кто виноват в уничтожении немецкой батареи ПВО? Конечно, шети унтерменши. Не затея они свои дурацкие атаки самолетами-снарядами, ничего бы не случилось. За то, что враг сумел воспользоваться их просчетом, фон Лейба винить нельзя. Пусть мамин пирожок сам выкопает себе яму. Пан генерал, фон Лейб взял начальника разведки под пухлый локоток. У вас ведь сохранилась агентура в Царицыно? Ну, если откровенно, начал было тот. Я полагаю, сохранилась, немец улыбнулся. Вы получили сообщение от двух, нет, трех агентов, которые и подтвердили то, что вы сейчас мне рассказали. Ведь вы же мне не врали, так, нет, герр-генерал, вытянулся сообразивший слав. Все факты достоверные. Что ж, замечательно, жду рапорт, в котором вы изложите подробно обстоятельства вражеской атаки на немецкий комплекс ПВО. Имен своих агентов, разумеется, в нем приводить не нужно, достаточно оперативных псевдонимов. А вот про волхвов нужно написать. Рекомендую вашим подчиненным пролистать варяжские газеты. Мне сообщали, что в них мелькали имена имперских волхвов, отличившихся на нашем направлении. Понял, улыбнулся мамин пирожок. И прекращайте вашу самодеятельность с использованием беспилотных самолетов. Я это запрещаю, ясно, Явель, герр-генерал. Прищелкнул каблуками мамин пирожок. Все сделаем. Начальник ГУРа не подвел, и в тот же день фон Лейб получил пространный рапорт, в котором излагалась версия о злобных волхвах из империи. Их личности установила агентура. Список негодяев, устроивших теракт против немецкой батареи ПВО, возглавил князь Несвицкий, кавалер двух высших орденов империи и нововаряги. В него попали лейтенант Синицын, князья Лобанов, Ростовский и Горчаков. Короче, те, кто отличился в отражении террористической атаки против цесаревны. Их имена нашли в газетах. Мамин пирожок не подозревал, насколько близким к истине был этот список. Зато особо выделил бесчеловечность и жестокость волхвов-диверсантов, которые добили раненых солдат из патруля. О том, что сами славы мучили и убивали пленных, он умолчал. А маги немцев пленников и вовсе жгли живьем. Но это ведь другое, понимаете? На основе полученной от славы информации фон Лейб сочинил доклад для руководства. В нем он особо выделил беспечность и разгильдяйство славов, затеявших дурацкие атаки самолетами-снарядами. С фон Лейбом их не согласовывали, иначе он бы запретил. Зачем дразнить противника, который может нанести по славам сокрушительный удар? Их армия пока что не готова противостоять агрессии империи. В итоге вышло даже хуже. Один из самолетов со взрывчаткой был перехвачен волхвами и перенаправлен по немецкой ПВО. Погибли 70 солдат и офицеров, взрыв уничтожил новейший, ценный комплекс. Как опытный военный бюрократ фон Лейб предложил в своем докладе меры по недопущению подобных инцидентов впредь. Для начала, пресечь подобные инициативы унтерменшей. Запретить им операции на территории противника без согласования с фон Лейбом. Виновных строго наказать, а батареи ПВО передвинуть вглубь территории республики, тем самым выведя их из-под ударов диверсантов-волхвов. Они ведь могут повторить атаку. Жизни военнослужащих Бундесвера и дорогостоящее оборудование ценнее, чем какие-то войска аборигенов у линии границы. Тем более, согласно донесениям разведки, очередного наступления империи ждать не приходится. Доклад в Берлине приняли. К фон Лейбу его вернули с резолюцией начальника генштаба. Предложенные меры одобряю. Имперских волхвов в плен не брать. Фон Лейб невольно улыбнулся указанию о волхвах, как будто бы те сдаются в плен. Из Берлина поступило указание и в отношении разведки славов. Начальник ГУРа угодил под суд, в закрытом заседании огласили его рапорт, после чего спросили, почему он, зная от своих агентов о происках имперских волхвов, не предусмотрел возможность захвата ими самолета со взрывчаткой. Что, разве трудно было заминировать его, чтобы исключить возможность перехвата управления, или хотя бы снять штурвалы? Начальник что-то блеял в оправдание, но его не стали слушать, приговорив к пожизненному заключению. А через неделю он покончил жизнь самоубийством, повесившись на решетке, закрывавшей окно под потолком. Веревкой послужила простынь, разорванная им на полосы. Об этом объявили в прессе. Правда, люди, знавшие начальника, шептались. Мамин пирожок не мог убить себя, уж слишком эту жизнь любил. Ходили и другие слухи. Начальника разведки похоронили торопливо, в гробу с закрытой крышкой, которую не сняли, как родственники не просили. Просочилась информация, что даже в морге ужаснулись испорченной харизме трупа. Ну, в смысле, лицо, сплошной кровоподтек. Но пошептались и забыли. Техническое управление ГУРа разогнали, потому что ни хрен каким-то унтерменшам чего-то там изобретать. Есть сумрачный тевтонский гений, он и придумает, что нужно. А ваше дело, гибнуть на фронтах в противостоянии с варягией. В своем стремлении уйти от неприятностей фон Лейб не предполагал, какой подарок преподнес империи, убрав от линии боевого соприкосновения батареи ПВО. Для штаба группировки объединенных сил империи и нововаряги они являлись неприходящей головной болью. Потери самолетов от воздействия ракет противника планировались аховыми. Когда разведка доложила о перемещении немецких батарей вглубь славской территории, ей поначалу не поверили, уж больно глупо выглядело. Потребовали перепроверить, но сведения подтвердились. Штабные генералы выдохнули и помолились за здоровье человека, отдавшего такой приказ. Хотя фон Лейбу оно не помогло. Николай не подозревал, что угодил в расстрельный список немцев, он занимался жилищным вопросом. Случилось это так. В один из дней его позвал к себе Кривицкий и спросил, нашли себе квартиру или дом. Не занимался, повинился Николай. Забот хватало. Так дело не пойдет, нахмурился начальник госпиталя. Мне сообщили в бухгалтерии, что ваша доля продаж раствора уже превысила 200 с лишним тысяч. Налогов вы не платите как награжденный орденом Георгия, все эти деньги ваши. Мы с вами договаривались, что долю получаете на приобретение жилья. Да за такие деньги в Царицыно дворец построить можно. Так сразу и дворец. Поморщился Несвицкий. Когда мне его строить? Степан Андреевич, я очень занят, и вы прекрасно это знаете. Вот дом бы я купил, но где и как его искать? Ну, с этим помогу. Начальник госпиталя протянул ему листок бумаги. Вот телефон и имя отчества министра коммунального имущества. Свяжитесь с ним. В Царицыно осталась недвижимость сбежавших олигархов, ее конфисковали в пользу государства. Там есть квартиры и дома. Прежде в них проживали беженцы, но после освобождения территории республики они отправились домой. Недвижимость выставили на продажу, республика нуждается в финансах, но покупателей не слишком много, стоит дорого, а вы у нас богатый. Кривицкий усмехнулся. Вот жук, подумал Николай. С другой же стороны он понимал, что Кривицкий не о себе печется. На деньги, которые перечисляют волхву, Столько всего хорошего для госпиталя можно закупить. Николаю было самому неловко перед другими медиками. Те пашут за зарплату, а он гребет деньгу, по сути, за свою ж работу. Да, дополнительно старается, эксплуатируя свой дар, но он получил его бесплатно. Не учился в институте, не совершенствовался в мастерстве годами. Короче, на халяву. Как и у многих, родившихся и выросших в исчезнувшей в большой стране, у Николая сохранилось совести настороженное отношение к шальным деньгам. Он знал об удивительных примерах поведения людей, на которых свалились большие выигрыши в лотерею. Доставшиеся им миллионы они спускали очень быстро и впустую, нередко превращаясь в алкоголиков и наркоманов. Ну нах такой соблазн, что заработал, то твое, а эти выигрыши, в топку. Прекращайте выплаты, Степан Андреевич, сказал начальнику Несвицкий. Мне хватит денег. Он позвонил министру, а тот связал его с начальником управления жилой недвижимости. Начальник принял Николая сразу. Что вас интересует, дом или квартира? Спросил героя Волхва, после того, как предложил ему присесть. Хотелось бы дом, ответил Николай. С удобствами, естественно. Два этажа, три спальни, гостиная и детская. Просторный двор с беседкой и бассейном, но последнее не обязательно, сам, если что, построю. Желательно недалеко от центра города. Начальник управления задумался. Есть один такой, сказал после короткого молчания. До отделения республики от Славии его построил подручный олигарха, сбежавший вместе с ним, поэтому недвижимость конфисковали. Там жили беженцы, сейчас они разъехались, дом выставили на продажу. Приценивались многие, но не купили, стоит дорого. Полмиллиона. Да, размечтался, подумал Николай, но потом сообразил. Полмиллиона ефимков на Воваряге, конечно, сообщил чиновник. Каких еще? У меня имперских 200 тысяч, прикинул Николай. 600 на местные. Вполне хватает. Могу я осмотреть недвижимость? Спросил чиновника. Я дам вам провожатого, сказал начальник управления. Он все покажет. Дом Николаю приглянулся сразу. Кирпичный, двухэтажный, он выглядел изящно, архитектор постарался. Просторный холл, столовая, большая кухня, бар на первом этаже и здесь же ванная. Мраморная лестница, ведущая на второй этаж. Там спальни, детская и даже комната для занятий спортом. При каждой спальне, туалет и душевая. Дом был обставлен мебелью, хорошей, современной, хотя жильцы ее слегка потерли и поцарапали. Досталось и обоим, многочисленные пятна, а кое-где они оборваны. Здесь жили три семьи, сказал сопровождающий, и все с детьми. Хоть и просили их быть аккуратными с жильем, но за детьми не уследишь, родители работали. Мы все отремонтируем и приведем в порядок, за дополнительную плату, разумеется. И сколько будет стоить? Примерно 1010, с хорошими обоями. Подберем не хуже тех, что были. Перетянем обивку на диванах и матрасах, царапины на мебели закрасим и покроем лаком, как новенькая будет. Договорились, согласился Николай. Пойдем смотреть участок. Там было на что посмотреть. Гараж на две машины, баня и бассейн, просторная беседка с печью, еще лужайка с клумбами, мощенной плиткой двор у гаража. Участок обнесен забором из кирпича, высоким, с улицы не разглядишь, чем занимаются хозяева. Ворота из металла, покрашенные черной краской, имеется калитка. Неплохо жил подручный олигарха. Но, главное, что дом расположен в километрах двух от госпиталя, пешком легко дойти, не то, что машине. Беру. Подвел итог осмотру Николай. Я выпишу вам требование на оплату, сказал сопровождающий. После того, как деньги перечислит, оформим документы. Со строителями договоритесь сами, я дам вам телефон прораба. Вот этим всем и занялся Несвицкий. Строителями оказались немолодые женщины, которые, как оказалось, зарабатывали на ремонтах помимо основной работы. Народ в Царицыно жил небогато. Работали они старательно и аккуратно, дом привели в порядок быстро. Несвицкий щедро расплатился, забрал у них ключи от дома и ворот, и в один прекрасный день привез смотреть недвижимость родных, не забыв и деда. О том, что он стал домовладельцем, заранее не говорил, решив устроить для семьи сюрприз. И тот вполне удался. Марина ахала, осматривая дом. Заглядывала в комнаты, крутила головой. Дед только хмыкал. Маша с котиком сопровождала взрослых и молчала. «Мы будем в этом доме жить?» – спросила, когда экскурсия закончилась. «Да, милая», – ответил Николай. «Ты можешь выбрать себе комнату?» – спрошу у котика, – ответила малявка и обратилась к плюшевому тигру. тебе какая приглянулась?» Тигр промолчал, конечно, но Маша его поняла и так, она отвела опекунов в спальню с окном, смотревшим на восток. «Вот эту», — сообщила взрослым, — «сюда снаряд не прилетит», — так котик говорит. Николай с Мариной лишь вздохнули и закивали, мол, согласны. События отметили застольем, пока что скромным. Чай и бутерброды. Положенное новоселье будет позже. «Пускаешь корни здесь?» — спросил Несвицкий-старший. Когда Марина с девочкой пошли во двор кататься на качели, она здесь тоже была. «А я надеялся, что переберетесь жить ко мне в Москву. Посмотрим, как все сложится», — ответил Николай. «Ты знаешь, почему я не хочу пока что жить в империи? Мне нравится быть волхвом-медиком, а там припашут при дворе. К тому ж войну пока что не закончили». «Ладно», — согласился дед. «Возможно, что-то поменяется. Дом можно и продать потом. А чтобы ты не заскучал, есть важное задание». Нововорижская разведка сообщила. Нашелся маг, который был с террористами, напавшими на Архангельское. Ну, тот, который убежал, вернее, улетел. И где он? Служит у карателей нацистов за линией границы. Лютует, сволочь. Служба безопасности империи просила взять его живым. Ей очень нужно с гадом побеседовать. «У тебя есть опыт доставки пленников из вражеского тыла?» «Займусь», — ответил Николай. «Сам не пойдешь», — качнул дед головой. «Есть указание от императора не допускать тебя к участию в диверсиях, сам понимаешь почему. Ты разработай операцию и доведи ее до волхвов. Пускай продемонстрируют, чему их научил». «Ладно», — согласился Николай. Глава 11. Богдан довольно скоро понял. Он ошибался, предполагая, что в Славию его отправили под пули. Здесь не стреляли ни снайперы, ни кто-либо другой. Батальон, к которому его прикомандировали, не воевал, а зачищал селение от тех, кто помогал сепаратистам. Происходило это так: рота или взвод, в зависимости от масштабов операции, на рассвете врывались в спящее село и перекрывали выезды. Солдаты выбирались из машины и шли по розданным им адресам. Там забирали тайных инсургентов и, подгоняя их прикладами, вели к управе, к которой позже пригоняли жителей селения. Командующий группой офицер объявлял задержанных здрадниками 28, после чего их показательно расстреливали добровольцы батальона. Перед этим здрадников жестоко избивали, так, что те не могли стоять, при этом все равно кого, мужчину или женщину, натешившись, пристреливали. Оставив трупы на земле, каратели рассаживались по машинам и отправлялись во свояси. «Откуда вам известно, кто здрадник?» – спросил Богдан у командира батальона после операции, в которой он участвовал впервые. «Доносы люди пишут», – пожал плечами подполковник. «Кого в них нам вказали, тих зачищаемо, так могут и сбрехать. Соседи, скажем, посварилися, а похер», – хмыкнул подполковник. «Вон и тут все сепаратисты, чем больше их вбиваемо, тем краще, нехай боятся». «Да речи, маг, ты можешь их полить?» «Могу», – ответил лейтенант. «О сераби». С тех пор он показательно сжигал кого-нибудь из здрадников. Солдаты отводили того в сторону. Богдан вытягивал к нему ладонь. С нее срывалось пламя. Приговоренный вспыхивал и падал. Катаясь по земле, вопил, пока не затихал навек. Солдатам это нравилось. Они восторженно орали и хлопали себя по бедрам. «Немец, молодец!» Делились позже впечатлениями. «Ось, как цей сепар закрутився, як в уш на скороводцы». Однажды после показательной расправы к магу пробилась женщина из местных. Немолодая, худенькая, с растрепанными волосами. «Не знаю, была ли у тебя мать», — сказала, словно выплюнув слова. «Но, если все же была, будь проклята за то, что породила ката 29. Ах, сучка!» Один из добровольцев замахнулся на нее прикладом. «Не трогайте ее», — остановил его Богдан. «Пускай уходит». И женщина ушла, сопровождаемая злыми взглядами солдат. Богдан же, воротясь на базу батальона, напился в усмерть, как другие. Впрочем, в батальоне много пили, и офицеры, и солдаты. Любая операция заканчивалась пьянкой, но и без них употребляли много. На следующий день Богдан продолжил, а потом ушел в запой. Перед его глазами стояла эта женщина, слова которой обжигали душу. Она прокляла не его, а мать. Ковтюха и раньше проклинали, скажем, те же сербы. Богдана это мало волновало. Но эта женщина ударила по самому больному. Мать маг любил и помнил даже в длительной разлуке. И где она сейчас? Что скажет сыну, узнав, чем занимается на родине? Богдану это важно было знать. Неудивительно. Даже у отпетых палачей и негодяев есть чувства. Пусть даже к единственному человеку на земле. На операции он более не ездил. просто посылал всех нахер, когда к нему за этим приходили. Чего ему бояться? Он гражданин Германии и местным командирам не подчиняется. К батальону он прикомандирован и сам решает, участвовать в их рейдах или нет. Пришел к нему и подполковник, командовавший батальоном. «Чему не ходишь с хлопцами?» – спросил, присев на табуретку. Мага разместили в одном из кабинетов школы, и обстановка здесь была спартанской. Койка, стол и пара табуреток. Шкаф заменяла вешалка, прибитая к стене. Вон и ображаются 30. «Скучно», – пробурчал Богдан. «Якция?» – удивился подполковник. «Я воевал и проводил теракты», – сообщил ему Богдан. «Стрелял, в меня стреляли, был ранен. А это не война, расправа с мирными. Во неси поросты», – не согласился подполковник. «Но безоружные», – Богдан плеснул себе в стакан и выпил. «Их режут, словно скот. И нахрена здесь маг? Я вообще не понимаю, зачем меня сюда прислали. Прекрасно сами справитесь. Я доповим про це начальству», – пообещал подполковник, поднимаясь с табуретки. «Да хоть в Берлин», – махнул рукой Богдан. Плевать, он и в самом деле не боялся. Ожесточение и злость сжигали его душу. Пошлют под пули, все равно. Он пил. Денщик, которого определили к немцу, носил ему еду и водку и прибирался в комнате, пока начальник спал. Дни пролетали, словно пули, Богдан им счет не вел. И неизвестно, сколько это продолжалось, но однажды ночью возле школы, где размещался батальон, остановился военный внедорожник, раскрашенный под камуфляж. Из него наружу вылезли четверо в немецкой форме. Один, с погонами майора, приблизился к часовому, стоявшему возле ворот. «Тут есть штаб батальона Спрут?» – спросил на ломаном варяжском. «Так, пане офицер», – подтвердил немало перепуганным таким явлением солдат. «Германский лейтенант Ковтюх быть тоже здесь?» – так, вытянулся часовой. «Отдыхаю в своей комнате. Ты нас вести к нему, немедленно», – потребовал майор. «Такое невозможно, я на посту», – пытался отказаться Слав. «Я вызову вам старшего начальника по телефону». «Найн», – замотал башкой в фуражке офицер. «Сейчас, а мой комрад», – он указал на спутников, – «пока что охранять ворота». «Шнель», – часовой решил не спорить с офицером. «Да ну их, этих немцев, еще нажалуются командиру. Ничего плохого не случится, если отведет их к магу. В поселке все спокойно, сепаратистов в нем давно зачистили, никто не вздумает напасть на побратимов. К тому же немцы, воины серьезные, из внедорожника повылезали с оружием в руках. Какие-то маленькие автоматы, которые они достали из кобур на бедрах. Приклады раскладные, эти не подпустят посторонних». Солдат отвел двух немцев на второй этаж. С ним увязались офицеры и еще один германец с погонами фельдфебеля. Слав, впрочем, в знаках различия Бундесвера не слишком разбирался. Понятно, что подчиненные офицера, поскольку держатся за ними позади, они прошли по коридору и остановились возле двери в комнату. Там он ткнул пальцем часовой покрашенное белой краской дверное полотно. «Гуд», кивнул майор и вдруг добавил. «Саша», боль обожгла спину часового, проскочила под лопаткой в грудь и затопила тело, а после все исчезло. Майор подхватил оружие убитого, не дав ему свалиться на пол, и придержал оседавший на вытертый линолеум труп. «Туда, за угол», указал вперед рукой. Вдвоем, стараясь не шуметь, немцы оттащили тело за поворот, где и уложили на пол, пристроив рядом автомат. Фельдфебель вытащил из раны нож, обтер клинок об куртку часового и сунул в ножны. «Не мутит?» — поинтересовался у него вполголоса майор. «Нет», — сообщил напарник. «Несвицкий правильно сказал, здесь невиновных нет. Ты же видел документы о том, что эти гады тут творят». «Хорошо», — кивнул майор. «Пошли за персонажем». Богдан проснулся от того, что кто-то тряс его за плечи. Он замычал и попытался вырваться, но получил лещей по щекам. «Ауштейн», — раздалась команда сверху, и дисциплина, вбитая в него годами, сработала безукоризненно. Ковтюх вскочил и заморгал глазами. Перед ним стоял немецкий офицер с погонами майора. Еще на черном, щегольском мундире виднелась восьмиконечная звезда с цифрой 4 на голубой эмали. «Маг». На лейтенанта он смотрел презрительно. Чуть в стороне маячил фельдфебель с тяжелым взглядом карих глаз. И взгляд его добра не обещал. «Лейтенант Богдан Ковтюх?» — поинтересовался офицер. По-немецки он говорил с довольно явственным акцентом. «Яволь», — осипшим голосом ответил маг, не обратив это обстоятельство внимания. Болела голова, а самого его мутило. «Вы арестованы», — сказал майор. «Приказ советника Германии в Борисфене. Я Готфрид фон Дерлинин, маг 4-го разряда из специальной группы Бундесвера. Снаружи ждет автомобиль. Потрудитесь привести себя в порядок, а то смотреть противно». Он выразительно посмотрел на стол, заваленный объедками и опустевшими бутылками. «Вы все-таки немецкий офицер. Даю вам 2 минуты». Нажаловался все же, сука. Подумал маг о командире батальона, но дальше развивать мысль не стал. В висках кололо и хотелось пить. Он скоренько оделся, зашнуровал ботинки и вытянулся перед офицером. «Готов?» — сказал майору. «Следуйте за мной», — промолвил тот. «И, кстати, не пытайтесь улететь. Догоним, расстреляем в воздухе». Патроны в автомате зачарованные. Похлопал он по кобуре, висевшей на бедре. «Но на всякий случай используем наручники. Руки за спину». Маг подчинился. Фельдфебель застегнул браслеты на его запястьях, после чего Богдана повели во двор. Пока майор с фельдфебелем им занимались, их свита тоже не скучала. Открыв ворота, они подъехали к крыльцу и затащили в холл школы покрашенные зеленой краской ящики, где и сложили их у одной из стен. После чего один из немцев поднял крышку у ящика, который оказался сверху, и что-то сделал там внутри. «Таймер запустил», — сказал напарнику по-варяжски. «У нас на все про все полчаса. Успеем?» — тот кивнул. Как будто подтверждая его слова, по лестнице спустились майор, фельдфебель с арестованным. Лейтенанта усадили во внедорожник на заднее сиденье, и двое немцев устроились с его боков. Негромко заработал двигатель, и автомобиль неспешно выкатил в открытые ворота. В течение всех этих действий никто из батальона не проснулся и не поинтересовался, чем занимаются здесь гости. Они, во-первых, не шумели, а, во-вторых, под утро сон самый крепкий. Особенно, когда прошедшим вечером с удовольствием принял на грудь стакан хорошей славской водки. И не один. Сопя, похрапывая, спали офицеры и солдаты добровольческого батальона «Спрут» и не проснулись больше. По истечении назначенного получаса взрыватель, установленный в одном из ящиков, сработал. Стены школы, в которой размещался батальон, возвели из силикатного кирпича, обычная постройка в этой местности. Они рассыпались, похоронив под обломками и перекрытиями всех находившихся внутри. Бетонные стены устояли бы, сложившись домиком, дав шанс кому-то уцелеть. Но, увы, как говорил один известный персонаж из прошлого Несвицкого, там выжили не только все. Тем временем автомобиль с Богданом и немцами отъехал от селения на пару километров, но взрыв, раздавшийся в отдалении, достиг их ушей. «Сработало», — промолвил радостно майор. «Писец котенку», — поддержал его фельдфебель. «Был батальон карателей, и нету». Они сказали это по-варяжски, и лейтенант насторожился. «Кто вы?» — спросил на том же языке. «Ведь вы не немцы?» — догадался, хмыкнул майор и обернулся к пленнику. «Да, гнида, мы имперцы, и прибыли, чтоб вывести тебя для справедливого суда». Богдан заледенел, несмотря на тяжкое похмелье, мгновенно понял все, что замолчал, палач, продолжил фон Дерлинин. «Не нравится, а когда людей сжигал живьем, наверное, радовался, не думал, что придет расплата. Вы меня убьете?» — спросил Богдан охрипшим голосом. «Руки чешутся», — сообщил майор зловеще, «но категорически велели привести живым. С тобой желают побеседовать в службе безопасности империи. Издреснуть не получится, от нас не улетишь. Мы все здесь волхвы, так что не дергайся, а то живым не значит целым». Как ни странно, но Богдану полегчало. Человек такое существо. Скажи ему, что казнь откладывается хотя бы на день, и он обрадуется. Отсрочка – это шанс, как минимум дает надежду. «Как вы проникли в Славию?» – спросил Богдан. Ему хотелось говорить о чем-нибудь с этими людьми и получать ответы. Так было меньше страшно. «На вас немецкие мундиры, знак мага, автомобиль с опознавательными знаками Славии. Есть человек, который это все придумал», – с весельем в голосе ответил тот же фон Дерлинин. И знак он одолжил. Тот был у немца мага, которого сам Коля упокоил. «Автомобиль нам подарил патруль неподалеку от селения, а после сгоря умер», — хохотнул майор. Все, хватит разговоров, замолчали. К рассвету внедорожник доставил их к водохранилищу. Загнав автомобиль в кусты, волхвы вытащили пленника наружу и надели на него какой-то удивительный жилет, просунув под скованные руки борта одежды. Богдан внезапно ощутил, как приподнимается в воздух. Сам он с руками за спиной летать не мог, потоки гравитации не позволяли. Они должны скользить вдоль тела, начиная от кистей, заканчивая стопами, иначе не получится движение. Удалось бы воспарить, и то невысоко. Один из волхвов, приподнявшись над землей, взял в руки кожаный ремень, прикрепленный к жилету. Тем временем майор влетел повыше и там поговорил по рации, которую извлек из сумки на боку. «Полетели», — сказал, вернувшись к группе. «Нас ждут». Волхвы, взмыв в воздух, образовали треугольник. Один мчал спереди, а двое, растянувшись в стороны, замыкали строй. В центре на буксире тащили пленника. Богдан летел лицом в воде, ее поверхность свинцовой, мелкой рябью казалась очень близкой, и магу стало по-настоящему страшно. Вдруг этот удивительный жилет не сможет более его держать, он рухнет в воду и обязательно утонет, с руками, скованными за спиной, никак не выплыть, а волхвы вряд ли станут доставать его. Во-первых, это трудно, а, во-вторых, зачем им напрягаться? Утоп их пленник, да и хрен с ним. Невелика печаль. Богдан закрыл глаза и принялся молиться. Он этого не делал много лет, но тут внезапно накатило. Роясь в памяти, он вспоминал слова молитв, которым некогда учила его мать, и повторял их мысленно. Помогло ли это, а может волхвы просто знали дело, но ледяная сырость, стоявшая над водной гладью, исчезла. Богдан открыл глаза. Они летели над землей, водохранилище осталось позади. Волхвы проплыли над пригорком и стали опускаться к прикрытой им от противоположного берега дороге. Здесь, на асфальте, ждало несколько автомашин, а возле них толпились люди. Волхвов они заметили и двинулись навстречу. Строй опустился на обочине. Двое конвоиров взяли пленника под руки, один остался позади, а Волхв, изображавший фон дер Ленина, шагнул к немолодому адмиралу, главному в толпе встречавших, и вскинул руку к козырьку фуражки. «Ваше сиятельство», — докладывает князь Касаткин Ростовский, — «задача выполнена. Во вражеском тылу захвачен в плен и доставлен на нашу территорию немецкий маг Богдан Ковтюх. Вот он», — князь отступил чуть в сторону и указал на пленника. «Одновременно уничтожен батальон карателей. Ну, это чтоб два раза не летать», — князь улыбнулся. «Он», — обратился адмирал к стоявшему с ним рядом молодому подполковнику. Богдан узнал его и вновь заледенел. Тот самый Волхв со злым лицом, который расстрелял из пистолета двух хлопцев из его команды, напавший на дворец в Архангельском. Он, сволочь. Волхв кивнул. На этот раз попался. Забирайте. Повернулся адмирал к двум офицерам в мундирах службы безопасности империи. Те подошли к Богдану и взяли его под руки, освободив от этой миссии волхвов. Отвели к микроавтобусу, засунули в салон, где, расстегнув один браслет наручника, прицепили его к стойке. «Не вздумай убежать», — сказал один из офицеров, сев рядом на сиденье. «Во-первых, далеко не улетишь, мы оба волхвы. Во-вторых, патроны в пистолетах зачарованные. Ты понял, гнида?» «Понял», — осипшим голосом сказал Богдан. «Трогай, подпоручик», — велел один из конвоиров. И их микроавтобус покатил прочь от собравшейся на берегу компании. А адмирал тем временем расспрашивал вернувшихся с задания волхвов. «Как все прошло?» «По плану», — пожал плечами князь Касаткин Ростовский. «Перелетели, захватили внедорожник у патруля, съездили на берег за взрывчаткой, загрузили ящики, дождались ночи и поехали в поселок, навестили школу, где размещался батальон карателей, а там такой бардак, беспечность полная, блокпостов на въездах нет, один единственный часовой на весь объект, мы перед тем, как выдвигаться к школе, все с воздуха разведали». Николай был прав, каратели не воины, часовой отвел нас к магу, после чего и умер. Забрали этого, включили таймер на взрывателе, поехали к водохранилищу, по дороге услыхали взрыв, с взрывчаткой вы перемудрили. Дед посмотрел на Николая. Задачей было привести Ковтюха. А вдруг за волхвами погнались бы? Да некому там гнаться. Внук пожал плечами. Глубокий тыл, ближайшая часть славы в городе за 30 километров. Пока приехали и разобрались. За водохранилищем войск славов тоже нет, поскольку направление бесперспективно для атаки, ну, так они считают. Раз в день там проезжают патрули. Мы перед этим все разведали. Случайности не исключались, но риск был невелик. Профукать шанс ликвидировать карателей мы не могли, они по уши в кровь замазаны. Пусть остальные знают, что их ждет. Ладно, махнул рукой дед. Все хорошо, что хорошо кончается. Благодарю за службу, господа. Служу империи, хором сообщили волхвы. Участвовавших в операции представит к орденам, продолжил адмирал. Каким, решат в Москве. Займется этим служба безопасности империи, они поставили задачу, а мы ее исполнили. По машинам, господа, На следующий день Несвицкий под предлогом новоселья собрал взвод волхвов у себя. На самом деле думал попрощаться и дать напутствие ученикам. Их подготовка завершилась. Хотелось бы побольше заниматься. Несвицкому казалось, что научил их не всему, что знал, но дед шепнул, что наступление начнется на неделе, и для волхвов уже нарезаны задачи. Компания подобралась мужская. Марина была в госпитале, а Маша – в садике. К тому же новоселье с медиками они уже отпраздновали. Третьего дня пришли подруги и знакомые супруги, которые и осмотрели дом, поахали, поздравили Несвицких с новосельем и весело отметили их праздник за столом. «Не говорят, что мы с тобой буржуи?» – спросил Несвицкий у Марины на следующий день. «Такую, мол, домину отхватили». «Нормально все», – ответила супруга. «Не беспокойся, они с понятием. Ты у меня мужчина скромный, и кое-что не знаешь, вернее, не думаешь об этом. С твоим приходом в госпитале многое поменялось. Лекарств у нас теперь в достатке, есть оборудование, инструменты. Зарплата выросла, причем значительно. И люди знают, кому обязаны такими изменениями. Тебя почти боготворят, поэтому считают дом достойной платой за твое старание. Надеются, теперь останешься в Царицыно, и жить им станет даже лучше. Ишь, меркантильные какие», — заметил Николай шутливо. «Все люди хотят хорошей жизни», — Марина повела плечами. «Но одни для этого работают, не покладая рук, а другие только ноют, мол, почему ее не обеспечили. Наш коллектив из первых, поэтому и понимающий. Кривицкий не пришел на новоселье», — сказав об этом Николаю так. «Бывал я в этом доме, еще когда от Славии еще не отделились. Денег приходил просить, в больнице было покати шаром. Ни медикаментов, ни белья для пациентов, зарплаты нищенские, да и те выплачивали нерегулярно. Не баловали нас в Борисфене финансированием. А олигарх, который все царицы наскупил, в деньгах купался. Содержал футбольную команду, построил стадион, где проводили матчи. Нет, я не против спорта, но, как и чем лечить людей? Мне к олигарху было не пробиться, жил за границей или в Борисфене, поэтому пришел к его подручному. Как принял? На удивление сердечно, Кривицкий хмыкнул. Ну, так я его лечил когда-то. Дом показал, накрыл в гостиной стол, но хлопотать перед олигархом отказался. Сказал мне так: «Степан Андреевич, зачем вам это быдло? Вы замечательный хирург, известный даже за границей. Туда и уезжайте, примут с распростертыми объятиями. Хотите, я пристрою вас в отличной клинике, жить будете в таком же доме, возможно, даже в лучшем, и лечить культурных европейцев, а не каких-то скотов-шахтеров». «Что вы ответили?» – спросил Несвицкий. Послал его, встал и ушел. «Ведь что обидно», – вздохнул начальник госпиталя. «Хороший, вроде, парень был когда-то, я знал его родителей. Отец – директор предприятия, мать – завуч в школе, а сын учился за границей, тогда это считалось модным. Вот там он и набрался. Не обижайтесь, Николай Михайлович, но на новоселье не поеду. Мне неприятно видеть этот дом». Застолье Николаю организовали в знакомом ресторане. Зачем же мучиться самим, когда есть деньги? Накормить взвод здоровенных мужиков – задача еще та. К полудню к дому подкатил фургон. Рабочие с официантами выгрузили и затащили в беседку ящики с продуктами, мешки с углем для шашлыков и барбекю, мангалы и посуду. Командовал бригадой повар, круглолицый, полный и веселый человек. Столы решили накрывать в беседке, которая так только называлась, а по сути, представляла собою павильон, где, не теснясь, мог разместиться взвод и даже большее число народу. Мебель, изготовленная в стиле а-ля пейзан, внутри имелась, как и выложенная цветными изразцами печь. Скорее всего, прежний их хозяин любил здесь посидеть с друзьями, махнуть горилки, закусить ее яичней с салом и спеть на славском про Калину с Явором и прочее. Развлекались нувориши. Стоял прекрасный, теплый день. Апрель 2005 года в Нововаряге выдался погожим. Солнце подсушило грязь на дорогах, превратив их в проходимые для автомашин, не говоря про танки. Очень скоро механизированные колонны отправятся на запад, где ждет кого-то слава и награды, а кого-то гибель. Несвицкий не любил войну, была бы его воля, то никогда б не воевал. Работал бы, сидел с друзьями за столом, растил детей и внуков, короче, наслаждался жизнью. Но война его не отпускала, и у нее на этот счет имелись собственные взгляды. Взвод прибыл ровно в 2 часа. Перед воротами затормозил автобус, из салона вышли и направились к калитке офицеры, одетые в парадные мундиры. У многих на груди блестели ордена. Николай встречал их, жал руки и приглашал пройти во двор. После экскурсии по дому зазвал гостей в беседку. Там на столах уже расставлены приборы, тарелки с легкими закусками, бутылки с водкой и вином. В печи пеклась картошка, а от мангалов, стоявших возле входа, распространялся аромат зажаренного мяса, вызывая у гостей обильную слюну. Дед не приехал, позвонил и сообщил, что очень занят, поэтому распорядителем застолья стал Николай. Дал знак официантам, и они наполнили гостям бокалы с рюмками. Несвицкий встал. «Господа», — сказал, подняв бокал, — «наше обучение закончено, и очень скоро вам придется применить на практике полученные знания. Кое-кому уже пришлось», — он посмотрел на Горчакова, которого он тоже пригласил, Касаткина Ростовского, Синицына, Акчурина. «Я рад, что они великолепно справились с поставленной задачей. Это означает, что хоть чему-то я вас научил. Да будет тебе, Коля», — не удержался князь Касаткин Ростовский. «Не чему-то, а очень многому. Как наш вчерашний рейд прошел, да это просто песня». И он победно посмотрел на волхвов. «С чем я не справился, Борис», — продолжил Николай, — «так это с твоим хвостовством. Не получилось отучить». Волхвы дружно засмеялись, Борис смутился. Ситуации на фронте возникают разные. То, что вчера прошло легко, в другой раз превратится в трудную задачу, порой невыполнимую. Не нужно почивать на лаврах и думать, что ты Бога ухватил за бороду. Война ошибок не прощает, вот Юрий может подтвердить, он указал на Горчакова. Поэтому напоминаю про расчеты и аккуратность на задании, неукоснительное выполнение доведенных до вас инструкций. Еще хочу всем пожелать, нет, не удачи, ее добудете в бою, а воинского счастья, пускай оно вас не оставит. Храни вас Бог. Он опорожнил бокал и сел. Его примеру последовали гости. Несколько минут в беседке слышался лишь приглушенный звон приборов о тарелки. В дверном проеме показался повар и, получив кивок от Николая, принес поднос со скворчащим мясом. Официанты помогли раздать его гостям и вновь наполнили бокалы. Акчурин встал со своим в руке. «Ты, Боря, хвастаешься, как славно выполнил задание», — сказал Касаткину Ростовскому. «Я, между прочим, справился б не хуже. Немецкий тоже знаю». «Наслышан», — хмыкнул князь, — «как айник-ляйник-хунт марширин вдоль по штрассе, лицом так вовсе фон барон германский». Волхвы захохотали, Акчурин, вместе с ними. Всем стало ясно, подполковник прикололся. «Теперь серьезно», — продолжал татарин, когда все успокоились, — «в том, что мы успешно справились с задачами, заслуга нашего наставника. Он обучил нас, разработал операции, а нам осталось только выполнить. Я мусульманин. Пророк, да будет мир ему и благословение, говорил, не из моей общины тот, кто не уважает старшего, не милосерден к младшему и не отдает должное тем, кто обладает знаниями. За нашего наставника, пускай хранит его Аллах». И мусульманин тут же выпил, что никого не удивило, ведь есть в беседке крыша, есть, под ней Аллах не видит, так, по крайней мере, утверждал Акчурин. Веселье набирало обороты, когда в беседку заглянул оставшийся в автобусе водитель. Его сытно накормили, и водитель ждал, когда волхвы закончат посиделки. «Ваше сиятельство», — он подбежал к Несвицкому, — «там к вам приехали». «Кто?» – удивился Николай. «Какая-то важная персона. Два автомобиля, один с охраной, офицеры. Один из них велел позвать вас». Николай пожал плечами. «Я скоро», — сообщил заинтригованным волхвам и отправился к калитке. За ней и вправду обнаружились автомобили, большие, черные. Возле одного застыли офицеры в отглаженных мундирах с орденами. Один из них, завидев Николая, открыл заднюю дверь автомобиля. В проеме показались ножки в сиреневых туфлях, такого ж цвета платья, и наружу выскользнула молоденькая девушка в шляпке, с сумочкой в руках. Несвицкий вытянулся. К нему пожаловала великая княжна Екатерина. Кого он менее всего ждал здесь увидеть, так это цесаревну. «С чего она в Царицына? Желаю здравствовать, ваше императорское высочество», — гаркнул Николай. «И вам того же, князь», — ответила Екатерина и улыбнулась. «Мне доложили, что у вас гостит князь Горчаков. Мне нужно его видеть. Прошу». Несвицкий сделал жест рукой по направлению к калитке. «Господа», — обратилась Екатерина к своей охране, — «ждите меня здесь. Князь защитить меня сумеет, к тому же, как мне сообщили, там взвод волхвов. Николай Михайлович, предложите даме руку». Так, рука об руку, они вошли в беседку. При виде их волхвы оторопели. Наследницу они, Естественно, узнали. И первым сообразил князь Касаткин Ростовский. Господа офицеры, волхвы вскочили, вытянувшись. Добрый день, господа, приветствовала их Екатерина. Извините, что помешала вашему застолью. Я ненадолго. Вы не помешали, вы его украсили. Борис галантно поклонился. Льстец. Екатерина погрозила ему пальцем. Я здесь с поручением от императора. Князь Горчаков, прошу ко мне. Юрий выбрался из-за стола и, бледный от волнения, приблизился к цесаревне. Встав, принял стойку смирно. За беспримерный подвиг по защите граждан союзного нам государства, уничтожение новейшей батареи ПВО противника указом императора Варяги князь Горчаков удостоен ордена Андрея Первозванного, торжественно объявила Екатерина, после чего достала из сумочки коробочку, обтянутую красным бархатом, и вручила ее волхву. «Поздравляю, князь, носите с честью, служу империи», — выпалил Горчаков. «Ура герою!» — улыбнулась цесаревна. «Ура, ура!» — с воодушевлением закричали офицеры. «Моя миссия исполнена», — сообщила Екатерина, когда они умолкли. «До свидания, господа. Надеюсь, вновь увидеть вас на очередном вручении наград. Империя вас не забудет. Ваше императорское высочество», — не удержался Николай. «Окажите честь и разделите с нами трапезу». «Хотелось б, князь», — наморщила нос цесаревна, — «в таком блестящем окружении. Как мне сказали, здесь лучшие волхвы империи. Но, увы, мой график очень плотный. Только сегодня меня ждут летчики, а после них – артиллеристы, а завтра – бронетанковые части, потом мотострелки. Император прислал наследницу, чтобы поднять дух в частях перед наступлением, догадался Николай. Умно, вон как ребята на девчонку смотрят. Скажи она сейчас им слово, и порвут любого. Он бросил взгляд на повара и официантов, застывших у стены. В их глазах читалось обожание. Мало того, что пригласили обслужить блестящих офицеров, приехавших в республику, так еще свезло увидеть цесаревну. Восторг и радость. «Проводите меня, князь», — прервала его мысли цесаревна. Николай подал ей руку, и они направились к калитке. Но на полпути Екатерина вдруг остановилась. «Николай Михайлович, на пару слов. Мне сообщили, вы отказались возглавлять мою охрану. Могу узнать я, почему? Мне нравится лечить людей», — Николай пожал плечами. «Дворы, все эти интриги не для меня. Карьера вас не интересует?» «Абсолютно. Мне так и говорили», — она вздохнула. «Николай Михайлович, то я сейчас скажу, должно остаться между нами. Вы обещаете, клянусь, вы мне очень нравитесь, и я хотела б видеть вас с собой рядом. Понимаете, о чем я? Ничего себе заявка!» — мысленно воскликнул Николай. «Девчонка захотела себе куклу, ваше императорское. В Архангельском вы звали меня по имени», — прервала его наследница. «Как скажете, Екатерина», — кивнул Несвицкий. «Вас не смущает то, что я женат, что мы с Мариной ждем ребенка, а недавно приняли в семью сиротку, которую впоследствии удочерим? Все это решаемо», — не сдалась наследница. «С женою можно развестись, а детям обеспечить содержание. А если я ее люблю и не хочу с ней расставаться?» Закипая, спросил Несвицкий. «Вас не привлекает возможность стать супругом будущей императрицы?» «Нисколько. Дед был прав», — вздохнула цесаревна. «Вы не тщеславны. Что ж, очень жаль. Прощайте, князь, не провожайте». Она направилась к калитке. Несвицкий посмотрел ей вслед, пожал плечами. «Рассказать бы обо всем Марине», — подумал, хмыкнув. «Меня царицей соблазняли, но не поддался я, клянусь, 31. Он засмеялся и пошел к беседке. Гостей застал за увлекательным занятием. Они разглядывали орден Горчакова, пустив награду по рукам. Акчурин и Касаткин Ростовский в этом не участвовали, поглядывая снисходительно. «У нас-то, дескать, есть такой, дайте», — попросил Несвицкий. Взяв орден, он напустил его в пустой бокал и наполнил его водкой до краев. «Учитесь обмывать награды. Пусть каждый выпьет по глоточку, а Горчаков – последним, после чего прикрепит орден к своему мундиру». «Никогда не слышал о таком», – сказал Акчурин. «Фронтовой обычай», – сообщил Несвицкий и поднял бокал. «Чтоб не последним орден был, и другим наград не пожалели. За кавалера, за героя, за ваши будущие ордена, друзья». Глава 12. Видеодопроса. Подследственный в мундире офицера Бундесвера. Погоны лейтенанта, на груди знак мага, выглядит подавленно, следователь снят со спины, лица не видно, вопросы задает спокойно, четко. Они, как и ответы, дублированы титрами на немецком языке. Имя, фамилия и год рождения – Богдан Ковтюх, 1981 и краткое. Место рождения – город Шахты, Славская Республика. Гражданство – Федеративная Республика Германия. Чин, должность, лейтенант, маг третьего разряда Бундесвера, как вы, Слав по рождению, стали немецким гражданином. В 12 лет был вывезен в Германию, где обучался в школе магов в Кёльне, поскольку оказался одаренным. По завершению учебы получил немецкое гражданство и был зачислен в Бундесвер. Чем занимались на военной службе? Участвовал в борьбе с мятежниками в Сербии, точнее, в карательных операциях. Ведь так, мы воевали, в нас стреляли, мы отвечали на огонь противника. Я получил тяжелое ранение, 2 месяца лечился. По нашей информации, вы лично сжигали пленных сербов магическим огнем на площадях. Вы это подтверждаете? У нас есть фотографии расправ с вашим участием. Мне предъявить их, Ковтюх? Поспешно. Не надо. Я был солдатом и выполнял приказ. Кого конкретно? Командира батальона. Его чин и фамилия? Майор фон Шуттенбах. Что было после Сербии? Меня зачислили в военное училище для магов. Был выпущен досрочно в чине лейтенанта. Чем заслужили эту честь? По нашей информации, вы в феврале 2005 года прибыли в Варягию со славским паспортом на имя Ивана Кузнецова. Сказались беженцем, приехавшим искать работу, а на деле подследственный, неохотно. Мне поручили совершить диверсию против империи. Кто поручил? Сотрудник службы безопасности Германии. Его чин, должность и фамилия, не знаю. Мне он назвался как Иван Иванович. Я покажу вам фотографии. Возможно, вы его найдете среди этих лиц. Подследственный рассматривает снимки. Один показывает следователю. Вот этот. Полковник службы безопасности Германии Ганс Мюллер, громко произносит следователь. Что поручил вам Мюллер? С другими диверсантами напасть на бал по случаю совершеннолетия наследницы престола. Конкретно, не стесняйтесь, гражданин Ковтюх, ведь вы приехали туда не танцевать, нам приказали уничтожить цесаревну и ее гостей. Кто обеспечил вас оружием и пропуском на бал? Куратор из немецкого посольства, он все организовал. Имя, я его не знаю. Посмотрите фотографии. Спустя минуту, этот, фон Штюрмер, третий секретарь посольства, произносит следователь. Продолжайте, гражданин Ковтюх, диверсия не получилась, хлопцев всех убили. Я убежал и улетел в Германию. И как вас встретили на новой родине? Плохо. Мне обещали миллион IQ, но дали только 10 тысяч. Присвоили досрочно чин, после чего военным самолетом отправили на службу в Славию.